Глава 16. Все стены салона «Севера» пропахли дымом. Александра Северская стояла посреди этого бардака, и единственным звуком был ровный монотонный голос пожарного инспектора. Их беседа напоминала допрос, только следователем была она. «Признаков умышленного поджога нет», — упрямо твердил Петров, избегая ее взгляда. «Старая проводка, стечение обстоятельств». «Стечение обстоятельств — это когда управляющая компания десятилетиями игнорирует нормы безопасности», — парировала Северская, не повышая тона. Голос звучал, как лед, скользящий по стали. «Ваше заключение либо станет основанием для моего иска к ним, либо для моего иска к вашему ведомству за халатность. Выбирайте». Под ее взглядом, лишенным всякой теплоты, Петров сломался. Заключение с нужными формулировками легло в ее сумку через 3 часа. Минутой слабости стал лишь мимолетный взгляд на дверь своего кабинета, где сквозь запах дыма на мгновение прорвался другой, грубый и мужской. Она резко отвернулась, будто отшвырнула навязчивую мысль, и прошла к выходу. Каблуки отстукивали четкий, безжалостный ритм по полу. Страховщики, 2 упитанных человека в дорогих, но безвкусных костюмах, попытались сыграть в сочувствие. «Понимаете, Александра Алексеевна, учитывая износ...» — начал старший. Она не дала ему закончить. «Я учитываю пункт 4.3 моего полиса о компенсации простоя и пункт 7.1 о восстановлении по рыночной стоимости. Вы предлагаете 40%. Это оскорбление». Саша пристально посмотрела на них, и в ее глазах вспыхнули ледяные искры. «У вас есть час. Либо вы приносите новый расчет, соответствующий договору, либо через 2 часа приедет мой юрист, и мы с вами будем писать досудебку». Они заерзали, забормотали о внутренних регламентах, но Северская и бровью не повела. Все эти сложности шли ей на пользу, помогали не думать о том, что беспокоило сильнее всего. Страховщики сдались и согласились на полную компенсацию. Еще одна маленькая победа, которая не принесла Саше ни грамма удовлетворения, только пустоту. Инспектор что-то промычал в ответ, но она уже разворачивалась к выходу. Ее каблуки отстукивали четкий, безжалостный ритм по полу. Вечером, ровно в 7, лимузин Сергея остановился у входа в амбассадор. Северская вошла в ресторан, ощущая на себе взгляды. Безупречный костюм, собранные волосы, профессиональный макияж. Она выглядела, как и всегда, идеально. Сергей ждал у столика и встал при ее приближении. «Александра!» Он помог ей сесть. Пальцы на мгновение задержались на ее плече, прощупывая ткань пиджака. «Вы выглядите шикарно, несмотря ни на что. Впечатляет». «Спасибо, Сергей. Но давайте оставим впечатление для другого раза». Она сразу выстроила границы и положила сумочку на свободный стул. Он заказал бордо, она эспрессо, без сахара, без десерта. «Мое предложение остается в силе». Он отпил вина, изучая ее через край бокала. «Но инвесторы, знаете ли, народ нервный. Неопределенность — худший враг денег. А ваш салон сейчас — это неопределенность. Я веду переговоры со страховой, подыскиваю временное помещение». Ее слова звучали четко и уверенно. «Это не неопределенность, а процесс. Им управляют». «Процесс, который может затянуться?» Сергей наклонился чуть ближе, понизив голос. «А я могу этот процесс ускорить. Значительно. Всеми доступными мне ресурсами. Но для этого, дорогая, нужно нечто большее, чем подписанный договор. Нужно доверие, более тесное взаимопонимание». В его глазах читалось все, о чем он думал. Это была не помощь, а покупка с предоплатой в виде ее уступчивости. Сергей словно видел трещину, ту самую, что оставил после себя Земцов, и жаждал залить ее своим цементом, навсегда вмуровав Сашу в свою империю. «Я вам недорогая», — холодно ответила она, ставя на место, но в желудке все сжалось. От его настойчивости, от прозрачного намека, от собственной временной уязвимости, которую она не собиралась никому показывать. «Я внимательно изучаю ваши документы, Сергей», — отодвинула нетронутую чашку кофе. «Для такого решения мне нужно время». «У всех нас есть лишь время, которое мы себе отводим», — мягко, но неоспоримо парировал он. 2 дня. Послезавтра. Но давайте встретимся не здесь. Приезжайте на объект, в клуб. Я покажу вам то самое пространство, чтобы вы могли не просто прочитать о нем, а почувствовать, увидеть свое будущее». Он сделал паузу, позволив словам повиснуть в воздухе. «И Александра...» Его голос стал шелковым, почти ласкающим. «Позволь себе принять помощь. Ты не обязана тащить все в одиночку». Она подняла на него глаза. Взгляд был чистым, пустым и холодным, как поверхность озера в ноябре. «Хорошо», — кивнула она. «Послезавтра встретимся на объекте. Пришлю удобное время ассистенткой». «Буду ждать». Сергей улыбнулся, и в этой улыбке не было ни капли тепла, только расчетливое удовлетворение. Выйдя на промерзшую улицу, Северская сделала глубокий вдох. Легкие обожгло морозом, но это было лучше, чем духота ресторана, пропитанная ароматом дорогого вина и скрытых амбиций. Саша вызвала такси. Через несколько минут машина остановилась перед ней. Водитель вышел и открыл дверь, помогая устроиться в салоне. Такси плавно тронулось с места. Александра сидела в темноте салона, глядя на отражение уличных фонарей в стекле. В голове, вопреки всем усилиям, снова всплыл навязчивый образ Клима. Злость, острая и горькая, подкатила к горлу. Злость на свою слабость, на то, что этот грубый, неотесанный спасатель сумел вскрыть ее броню одним поцелуем и оставить после себя эту ноющую, незакрывающуюся рану. Пальцы сами потянулись к телефону. Она нашла номер Ирины и набрала его, глядя в ночную тьму за стеклом. Ассистентка ответила почти мгновенно, несмотря на поздний час. «Александра Алексеевна, я вас слушаю». «Ирина, найдите мне доступную информацию по Климу Земцову». Ее голос был бесстрастным, монотонным, лишенным каких-то интонаций. «Максимально быстро». Сон был тяжелым, как будто его засыпали гравием. Клим проснулся от странного ощущения, что в квартире пахло не его остывшим кофе и детскими вещами, а чем-то домашним, печеным, и слышались не только голоса девочек, но и мягкий, убаюкивающий женский смех. Он поднялся с дивана, потирая висок, и застыл в дверях кухни. За столом сидели Катя и Полина, а между ними, разливая компот по кружкам, была Ольга Павловна. На столе стояла тарелка с румяными пирожками. «Пап, ты проснулся, а Ольга Павловна пирожков принесла!» — пронзительно сообщила Полина. Катя, более сдержанная, смущенно улыбалась. «Клим Евгеньевич, доброе... уже, наверное, день». Ольга обернулась к нему. На ней был простенький, но чистый вязаный свитер, волосы собраны в мягкий хвост. Она выглядела уютно, по-домашнему. Совершенно не так, как та, другая, в своей ослепительной колющей белизне. «Простите, что без спроса. У меня с краном что-то случилось. Воды нет. Вот зашла набрать чайник. Ну и девочек не удержалась, угостила». «Ничего», — хрипло ответил Клим, чувствуя себя чужаком в собственном доме. Он машинально потянулся к пачке сигарет на подоконнике, но остановился. «Спасибо. Не стоило беспокоиться». «Какое беспокойство!» — Ольга махнула рукой, и в ее движении была какая-то теплая, раздражающая естественность. «Вы же мне всегда помогаете! Полинка, не кроши, солнышко!» Она говорила с его детьми так, как не говорила даже Юля в последние годы. Мягко, без раздражения, с бесконечным терпением. И, глядя на это, Клим чувствовал не благодарность, а тяжелую, давящую вину, потому что мысли его были не здесь. Они были там, в той стерильной квартире, где он оставил частицу себя на холодной гранитной столешнице и на припухших беззащитных губах. А сказанные слова все еще жгли изнутри, как раскаленные угли. «С водой помогу», — сказал он вдруг, чтобы разорвать этот теплый удушающий круг. «Где там у вас кран-то?» Ольга засветилась. «Да вы что, не надо, я как-нибудь...» «Это не обсуждается», — отрезал Клим. Через 10 минут он копался под раковиной на аккуратной маленькой кухне. В квартире пахло тем же печеньем. Все было чисто, мило, правильно. Совсем не как у него, с разбросанными игрушками и вечным ощущением временного лагеря. «Вот, прокладку, наверное, сорвала», — пробормотал он, откручивая гайку. «Вы так все умеете», — тихо сказала Ольга, стоя сбоку. «И на работе герой, и по дому золотые руки». Земцов промолчал, сосредоточившись на ржавой резьбе. Герой, который чуть не сломал жизнь чужой женщине из-за того, что не смог справиться со своим малодушием. Вода хлынула, когда он собрал все обратно. Ольга ахнула от радости. — Спасибо вам огромное, Клим Евгеньевич! Совсем замучилась бы без воды! И прежде чем он успел отреагировать, она обняла его. Быстро, по-дружески, за шею. Но в этом движении была такая явная, нескрываемая нежность, что Клима будто ошпарила. Он застыл, не зная, куда деть руки, запачканные в ржавчине. Когда Ольга подняла на него взгляд, в ее глазах читалась мольба и надежда. Она потянулась, чтобы поцеловать его в губы, но Клим инстинктивно отвернулся, и поцелуй пришелся в щеку. — Это лишнее, Ольга Павловна, — сказал он тихо, но твердо, отстраняясь. — Просто кран починил. На ее лице мелькнуло сожаление, но она быстро взяла себя в руки, сделала шаг назад. — Простите, я не хотела. — Ничего, — перебил он, вытирая руки об старую тряпку. — Все нормально. Молчание повисло тяжелым грузом. Потом Ольга, глядя в пол, сказала. — Мой мужчина, тот, с которым я долго встречалась, он тоже так сказал, а потом просто перестал звонить. Я так долго не могла понять, что сделала не так. Голос ее дрогнул, и в этот миг она перестала быть навязчивой учительницей, а стала просто женщиной, которую бросили. Как и его Юлю, в каком-то смысле, бросил он сам, своей черствостью. Невидимый мостик простого человеческого страдания протянулся между ними. — Я не ваш мужчина, а люди иногда просто расходятся, — хрипло сказал Клим, и в его словах впервые за весь этот день прозвучало что-то, кроме усталости и раздражения. Искреннее, пусть и беспомощное, сочувствие. Ничего личного, просто так вышло. Она кивнула, смахивая предательскую слезинку. — Спасибо, что не стали меня отчитывать за эту глупость. — Да ладно, — он махнул рукой. — Ерунда. Улыбка, которую она ему подарила, была печальной, но искренней, а дистанция между ними заметно сократилась. Закончив у Ольги, Клим поехал в больницу к Юле. Там его ждала врач, Тамара Евгеньевна, и говорила с ним мягко, как с тяжелобольным. «Клим Евгеньевич, я понимаю, как это тяжело, но мы должны думать реалистично. Шансов на выход из вегетативного состояния после такого срока практически нет. Аппараты поддерживают лишь видимость жизни. Это мучительно для всех и для нее тоже». Он молчал, сжимая руку Юли. «Вам нужно подумать о ней». О себе, о детях. Это не предательство, Клим. Это милосердие. Милосердие. Страшное слово. Оно несло в себе чудовищное предательское облегчение. Если Клим согласится, не будет этих бесконечных счетов, не будет этой давящей невыносимой вины перед живой, но мертвой женой. Он сможет начать жить. На чужих костях? Нет. Клим резко дернулся, отшвырнув эту мысль прочь, как ядовитую змею. — Я подумаю, — выдавил он сквозь зубы, — и это было хуже, чем нет. Но думать не собирался, как и соглашаться. Пока есть хоть 1%, Клим обязан был бороться за Юлю. — Хорошо, — кивнула врач, и в ее взгляде читалось профессиональное сожаление. Земцов вылетел из больницы. Снег хрустел под ногами, а он шел по пустынной парковке, и внутри все клокотало. Ярость, бессилие, отчаяние. Пнул сугроб, потом еще один, разбрасывая белые комья, как будто мог так разбросать свое безумие. Остановился, тяжело дыша. Пар вырывался изо рта клубами. Клим достал сигарету. Руки предательски дрожали. Прикурил, затянулся глубоко, до хрипа в легких. Поднял голову к низкому свинцовому небу. И в этот момент, когда, казалось, весь мир состоял из боли и долга, в самую глубину сознания, на самое дно, упрямо всплыл другой образ. Не Юли, не Ольги, не девочек, а ее. Надменной, строптивой, прекрасной в своей ярости и невыносимой в своей уязвимости Александры Северской. Все в нем сжалось от острого, почти физического желания и такой же острой боли. Никак не получалось вытравить ее из памяти. Она засела там, как осколок, и любое движение души причиняло боль. Он зажмурился, выпуская дым в морозный воздух, но картинка не исчезла. Ее глаза в последний миг, перед тем, как он сказал «прости», растерянные, доверчивые, обманутые. «Черт тебя дери!» — прошептал беззвучно в пустоту, не понимая, к кому обращается. К ней, к себе или ко всему этому проклятому миру. И поехал домой, к дочкам. Туда, где его ждали долг и семья, которые больше не приносили утешения, а лишь подчеркивали пустоту, которую оставил после себя один-единственный, безумный, запретный поцелуй.